После проведенного в лесу утра маленький Робин вошел в дом и обратился к матери, возившейся на кухне. Мам, мам, а обед уже готов? Да, Робин, можешь идти есть. Утолив голод, мальчик сидел и смотрел сквозь отворенную дверь в глубину леса, пока его мать перемывала посуду. Мама, а правду говорят, что господин Гай из Ковентри приходится тебе дядей? Ну да, Робин, это так. А кто тебе про это рассказал? А правда, что он охотился на кабана в одиночку? Да, было такое. Он очень храбрый человек, Робин. Однажды господин Гай один без подмоги отправился в лес, чтобы убить там громадного кабана, который задрал нескольких крестьян, шедших по лесу. Господину Гаю удалось его выследить и всадить рогатину, ну такой длинный нож на шесте, в сердце ужасному зверю. Его голову с торчащей щетиной и громадными клыками он принес домой как трофей. Ух ты, здорово! Да. Ты вроде раньше не упускал случай побегать после обеда по солнышку, Робин, а? Да, мама, иду. Я просто задумался. Скажи, а в лесу ведь еще водятся дикие кабаны? Водятся. Но таких опасных, как тот, что убил господин Гай из Ковентри, уже нет. Робин зашагал по вьющейся в траве тропинке, уходившей от их хижины, и вскоре миновал лесистую опушку, за которой начинался Шервудский лес. Время уже близилось к полднику, а мальчика все не было. Его мать, привыкшая к тому, что сын вечно где-то пропадает, оставила ему его порцию и начала готовить еду для мужа, который вскоре должен был вернуться домой с работы. Но когда солнце медленно спустилось к горизонту, а в доме зажгли старые масляные лампы, родители серьезно забеспокоились о своем сыне. Отец Робина уже решил отправиться на его поиски в лес и сделал несколько шагов к темневшим вдали деревьям, когда увидел впереди маленькую фигурку, спешившую к дому. Это был его мальчик. Папа, папа, мам! Эх, где тебя носило? Ну, наконец-то! Одежда сына была грязной и кое-где порвана. Он бросился к матери. Та крепко прижала его к себе. Отвечай мне, где тебя носило? Я забрел в чащу леса. Думал найти там кабана. Хотел убить его, как это сделал господин Гай. Хм. Тебе здорово повезло, что ты его не встретил. Ну, пошли в дом. Однако, ты не трус, если собирался добыть кабана. И тебе, и нам здорово повезло, что ты его не нашел. Мы же любим тебя. И все равно, это было чудесно. Я встретил там нескольких бродяг. Они спросили меня, куда я иду. И когда я сказал, они подняли меня на смех. Ты еще совсем ребенок, Робин. Но они дали мне поесть и попить. И еще сказали, что однажды лес станет моим домом. Храни нас Бог. Вот, сынок, поешь. А это была бы отличная жизнь. Подумать только, спать в лесу и проводить целые дни под открытым небом.